И вдруг его буквально поволокло, хотя до закрытия оставалось минут 30. Его словно подхватил и понес какой-то сладостный, необъяснимый смерч. Повесив шинель в пустом гардеробе, он вошел в зал и обнаружил, что никого нет. Ни читателей, ни сотрудниц. Зато открыта боковая дверь, ведущая в фонд. Туда, где под самый потолок уходили полки, набитые книгами, и пахло вечным бумажным тленом. Между стеллажами помещался журнальный столик, на котором стоял самовар, вазочка с конфетами и недопитая бутылка сухого вина, кажется, Лудогорского. А Эльвира Анатольевна, напевая, собирала в пирамидку грязные чашки. «Добрый вечер!» — громко объявился Свирельников. «Ой, испугали!» — обернулась она. «Разве так можно?» «У вас тоже праздник сегодня?» «У Веры Семеновны день рождения. Она пораньше ушла». «И в зале никого нет». «Так ведь футбол, полуфинал. Муж тоже сегодня раньше домой уехал. А вы футболом не интересуетесь?» «Нет, я интересуюсь очаровательными библиотекаршами», — ляпнул Свирельников то, чего никогда бы не сказал в трезвом умосостоянии. «Неужели? А я и не заметила», — позволительно засмеялась Эльвира, чего, конечно, тоже никогда бы не сделала без Лудогорского. «Да», — протянул Михаил Дмитриевич, лихорадочно соображая, что же ему дозволяется. «Поцелуй или чуть больше?» «Да», — ответила она, поясняя, что дозволяется решительно все. Соединение состоялось тут же, между стеллажами. Было оно бурным. Ища опоры, Эльвира обрушила на пол несколько собраний сочинений. Стремительным. Первый поцелуй от затихающего трепета бедер отделяли минуты. И упоительным. Несколько мгновений оба, ничего не соображая, смотрели вдруг на друга, словно оценивая градус внутреннего потрясения. А потом она вдруг хрипло засмеялась. «Я что-то не так сделал?» — испуганным шепотом спросил Михаил Дмитриевич. «Все замечательно». Она поцеловала его вспотевший лоб. «Просто у меня так всегда, не знаю почему». Отдышавшись, свежесостоявшиеся любовники допили вино, вместе помыли чашки, а потом долго искали иголку с ниткой, чтобы кое-как шить разорванные страстным Свирельниковым ажурные Эльвирины трусики. «Может, без них пойдешь?» — пошутил Михаил Дмитриевич. «Опасно». «Я провожу». «Я еще жить хочу», — засмеялся Эльвира почти так же хрипло, как после завершения любви. «А он у тебя кто?» «Боец невидимого фронта», с легкой гримаской ответила она. «Ого! Не бойся. Он еще ни разу ни о чем не догадался». «Ни разу?» «Нет, ни разу. А много было раз?» — обидчиво полюбопытствовал Михаил Дмитриевич. «Нет, немного», — вздохнула Эльвира и посмотрела на него с тем выражением, которое все ставило на свои места. Оно, это выражение, означало примерно следующее. То, что случилось с нами, прекрасно, но имеет отношение только к нашим телам, а не к нашим судьбам. Свирельников даже почувствовал некую досаду от этого небрежения. Хотя если бы она вдруг спросила его, к примеру, «А что с нами будет дальше?», он пришел бы в ужас и, возможно, оборвал их связь в самом начале. Прелесть внезапно обретенной любовницы заключалась именно в упоительной необременительности. Со временем Эльвира даже изложила ему свою брачную теорию, сводившуюся к тому, что правильно организованный адюльтер укрепляет сразу две семьи. А сам институт брака держится отнюдь не на любви, быстро улетучивающейся, и даже не на чувстве долга, а на супружеских изменах, которые, творясь ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, цементируют и укрепляют обветшавшую крепость моногамии. И если, например, каждого индивидуума связать мысленной веревочкой со всеми его интимными партнерами, человечество окажется опутанным густой сексуальной паутиной. И порой даже трудно вообразить, с кем нас может соединить тянущуюся от плоти к плоти нить, уходящая за грань бытия и связующая нас с сонмом давно истлевших тел. В библиотеке они больше никогда не рисковали. Да и вообще встречались нечасто.